Глава 8. Как много интересного оказывается скрыто в локальной компьютерной сети военных. И как же, черт побери, приятно ощущать радость не только от обладания столь полезным инструментом, как Афина, но и от дотошности вояк, которые все свои планы красиво сохранили в файликах. Мне теперь было известно очень много. Начиная от итогов уже состоявшихся переговоров вояк с местным военным командованием, находящимся в освобожденном городе в 150 километрах к северу от Майами, до местоположения военных баз, с которыми контакт был утрачен и до сих пор не восстановлен. Это из местного региона. Пока я тихо и смирно ожидал принятия решения командованием, которое увидело людей, попавших в рабство, и воинов в технологическом костюме, похожем на мой, я успел отклонить 4 плана Афины, что были слишком кровожадными по отношению к местным бандам и военным, и принять 2 оперативные задачи после зачистки квартала «Желтых драконов». Так мы, во-первых, захватим с бойцами и полноценно восстановим комплекс связи в 10 километрах к югу от Майами. Раньше там были солдаты, а теперь лишь на шумящий комплекс связи сбегаются все окрестные зомби. Разведка американцев сообщала о 5-6 тысячах опасных противников. Я же видел в них 15-20 тысяч очков достижений, что будут вложены в нашу будущую базу в этом регионе. Это даст нам доступ к большому количеству разведданных внутри США и позволит тайно перехватывать контроль над средствами связи, что окажутся в единой сети с нашим комплексом связи. В общем, мы будем знать все о наших потенциальных союзниках, а быть может и врагах. Не понравилось мне, как они меня в своем отчете вышестоящему командованию описали. Дерзкий, самоуверенный, использует возможности новой системы, имеет значительное влияние на Кубе, грамотно контролирует возможности, открываемые терминалами. Желательно вербовка. В случае отказа рекомендуется устранение с целью ослабления позиции Кубы в Карибском регионе. Ага, сейчас разбежались. Устранялка еще не выросла. Хотя тут я, конечно, слишком много о себе возомнил. Как раз у них выросла. Эти и убийц подослать могут, и ракетой по району моего местонахождения звездануть, и авиацию поднять, и бойцов на штурм отправить, чтобы меня пленить. В общем, риторика хоть и ожидаемая, но не радостная. И спасибо алому затмению, сейчас им вообще не до меня. То, что они написали, это, конечно, печально, но начинать подобные действия сейчас у них нет никакой нужды. Да и не вербовали они меня еще, а начнут, само собой, с этого. Ну, предупрежден, значит, вооружен. И именно по этой причине я действую сам, а не жду, пока настанет полный северный пушистый зверек. Второй подтвержденный мной план заключался в серии атак бесхозных баз, где хранилось вооружение, которое было так нужно нам и не очень американцам. Но раз они до сих пор не забрали. Те же базы долгосрочного хранения и списанного устаревшего барахла, что идеально подходит для сражений против зомби и других группировок в случае конфликтов. Сейчас прибудут мои доблестные круизеры, разберемся здесь и пойдем трофеи, технику и оружие. Майкл. Из кабинета вышел и обратился ко мне один из младших офицеров, участвовавших в импровизированном собрании вояк. Я даже не сразу понял, что он ко мне обращается. Но вообще так даже лучше. Акцента у меня нет практически. Пускай считают американцем в глазах большей части публики. Хотя выжившие, судя по коротким сводкам Афины, все чаще называют меня русским и нашу общину – круизеры того русского в суперброне. «Эх, ребят, вы суперброню еще не видели». А вот если ее элементы или даже целиком найду, за любые деньги или очки достижений куплю. Она по своей эффективности тяжелой бронетехники в количестве целого взвода не уступает, и при этом намного универсальнее в использовании. Но вообще приятно, конечно, что люди говорят обо мне. Слухи разлетаются, общины выживших передают истории друг другу со скоростью лесного пожара. Для популяризации это то, что нужно. Сейчас бы еще большой подвиг совершить, чтобы меня оценивали в несколько новом ключе. Ну и заодно с военными надо уже договориться. «Да, слушаю вас», — поднялся я. «Полковник Адамс ожидает вас, проходите». Он приветственно открыл передо мной дверь. Я вошел внутрь и понял, что все уже решено, и мне, по сути, хотят лишь сообщить информацию. Ну, поторгуемся. «Добрый день, мистер Листопадов. От лица командования я хотел бы поблагодарить вас за предоставленную информацию. Уже не первый раз вы оказываете нам услугу и безвозмездно работаете на благо армии и народа США». «Ого, даже так? Продолжайте так думать, господа. Прошу вас, не останавливайтесь. Подумайте еще, что я хочу получить у вас убежище или гражданство. Я даже торжественно обещаю пустить скупую слезу счастья, практикуясь в своих актерских навыках». «Я всегда рад помочь вам, господа. Ведь это мой долг, как человека, что оказался с вами в одной лодке Вместе с вами борется с этой ужаснейшей из напастей человечества. Лишь объединив все наши силы, мы сможем преодолеть это бедствие», — ответил я ему, даже не соврав ни капли. «Мы просто в слова об объединении наших сил вкладываем разные значения. Но в остальном, думаю, разделяем большую часть наших взглядов». «Отрадно это слышать. Ваше предложение об объединении усилий мы считаем неподходящим. Это проблема Америки, и мы можем своими силами справиться с нашими трудностями». Сходу начали они ставить палки в колеса моего плана. «Поэтому я попрошу вас передать данные о том, где вы сняли это видео». «Господа офицеры, прошу меня понять и не обижаться. Мы в любом случае вместе с вами придем к общему соглашению, и вы получите данные о местоположении этих угнетателей. Я человек довольно действенный, как вы уже могли заметить. Я бы хотел обсудить с вами некоторые особенности моего статуса и моих людей к тому моменту, как ваша законная власть будет восстановлена на этих землях, а зомби уничтожены. Я, по сути своей, стал человеком без дома, и таких же людей в нашем мире множество. Америка понесла колоссальные потери среди своего населения, и ей в любом случае для поддержания порядка на своих землях и в дальнейшем во всем мире потребуются люди. Понимаете, к чему я клоню?» «Понимаю, но вы продолжаете», — ответил задумчивый полковник. «Для меня и таких, как я, было бы крайне полезно договориться с вами, а в дальнейшем и с правительством США. В данный же момент вы и являетесь представителями этой реальной власти в регионе, поэтому мой запрос обращен именно к вам», — подмаслил я их, назвав правителями всего региона, и сработал на опережение с их желанием завербовать меня. «Позвольте людям, что могут, умеют и готовы убивать зомби, делать это. Мои круизеры уже показали себя, вы и сами знаете. Мы будем действовать на вашей территории в ваших интересах, обучать бойцов, что будут зачищать Майами и другие города, восстанавливать порядок и справедливость. От вас, мне и моим людям, нужно лишь разрешение жить и передвигаться без территориальных ограничений. Но кроме секретных и запретных зон, само собой. Я готов даже взять на себя миссию по зачистке и освобождению южной части Майами. Если вы не можете или не хотите спонсировать меня и войска, это не проблема. Что-то мы сможем достать сами из терминалов после их освобождения, что-то найдется в освобожденных кварталах и закромах. Просто разрешите нам для освобождения города и помощи использовать часть полученных ресурсов». Мои слова были сладки, как мед, и за благородным предложением скрывали также и мои истинные интересы. Я, видя, что офицеры колеблются и переглядываются, решил добить их, напомнив об одной простой истине. «Также спешу напомнить, что в случае, если мы будем сотрудничать и заниматься общим делом, мои базы и люди на Кубе также будут вместе с вами помогать освобождать мегаполисы, а мои специалисты по транспорту смогут без проблем организовать цепочку поставок по куда как более безопасным водным маршрутам. Эта сила слабая и мелка в сравнении с Атлантическим флотом, но в отличие от него, будет работать именно на вас, офицеры, а не преследовать собственные интересы. В ваших руках появится крайне универсальный и эффективный инструмент по решению множества вопросов. Порой даже таких, в которых регулярной армии США невозможно принимать участие открыто. Вы уже слышали о Шериф-Сити?» «Шериф-Сити? Что за город такой?» «В соседнем штате 10 городов, освобожденных от зомби силами местного ополчения, пользуясь Конституцией США, готовятся провести референдум о выходе из состава страны. Причем не только своего вновь переименованного города, но и штата. Думаю, отряд невоенных специалистов мог бы помочь лучше, чем военные подразделения вашей страны. Ведь тогда это будет выглядеть как гражданская война, верно? И кто знает, как отреагируют многие граждане США, когда узнают о подобных событиях. Вдруг еще где будет зреть недовольство? Слышал, в Техасе много сторонников создания Техасской Народной Республики». Думаю, мы еще обсудим эту тему. Насчет Шериф-Сити, это, я так понимаю, вы о городе Монтгомери ведете речь. Пока же я попрошу предоставить нам данные для отправки разведгруппы». «Да-да, конечно, конечно». Я тут же предоставил им адрес. «Ну, пусть только не пойдут мне навстречу. К этим красавчикам из Шериф-Сити, который, по сведениям Афины, действительно появился 2 дня назад, отправлю свое предложение. Да и с техасцами свяжусь. Причем в любом случае свяжусь, неважно, решат они делать меня своим союзником или еще хоть кем. Я буду вести свою игру против вас так же, как вы вели свои игры против всего мира до этого. Буду говорить вам то, что вы желаете слышать. Буду делать то, что выгодно мне, демонстративно называя это помощью вам. А параллельно буду продолжать наращивать свое влияние и развиваться в тех направлениях, регионах и местах, куда ваши загребущие руки сейчас добраться не могут. И не смогут в будущем». Я ушел, договорившись встретиться с ними после того, как прибудет вторая часть их группы. Они же это время используют для проверки полученной от меня информации. Опять полезной, опять безвозмездной. Скоро мне начнут задавать вопросы об источниках моей информации, и я с удовольствием скажу им, что умею находить и спасать беженцев, которые охотно делятся информацией. Другими словами, я активно шевелю ластами, и мне везет. Афина продолжила шпионить за ними, слушая обсуждения даже после моего ухода. Я же сказал, чтобы она вывела мне позднее итог их разговоров, когда офицеры наговорятся. Мне же сейчас самое время сделать кое-что для моего развития и роста в глазах местной публики. Как раз скрашу время до прибытия лайнера, а это целых 5 часов. Родная, проложи маршрут к Итало, поможем им отбиться от нападения тварей. Заодно в терминалах заглянем, боеприпасы восполним. Проговорил я своей помощнице и взял разбег в сторону нужного квартала. Бежать туда довольно далеко, напрямик 12 километров. В обход толп зомби и с учетом преград в виде заборов, домов и эстакад все 20. Пробежать подобный полумарафон – дело непростое. Тем более за столь короткое время. Поэтому я решил реквизировать какой-нибудь автомобиль на ходу и промчаться с ветерком в сторону их базы. Я бежал по улицам, оглядываясь и прикидывая, чтобы мне такое приобщить и экспроприировать. И нашел ее красивую, великолепную, ярко-алую пожарную машину, облепленную зомбарями. «Так, а ну, брысь, паскуды!» – прокричал я и выстрелил из пистолета, только чтобы привлечь их внимание. «21, 22, вроде все. А нет, 23, утырка». Закончив подсчет ближайшего опыта на ножках, я начал очередной за эти, казалось бы, бесконечные сутки раунд битв. «Гра! Рва!» «Чё разорались, жопошники?» Я крутанул алебардой и разрезал лезвием источник шума, то бишь горло первому крикуну. Шаг назад, удар наотмашь. Еще один и еще. «Давайте, подходите, ушлепки. Чё ты там крутишься?» «Нет, ты точно не танцор. Все, сдохни! Экзамен на балеруна ты завалил!» Вёрткого и худого зомбаря пришлось бить аж 3 раза. Слишком уж вертелся, никак попасть точно и правильно не получалось. «Не дергай за шлем, тупица!» Я проломил бронированным кулаком череп очередному приставучему чуду-юду и понял, что надо бы ускориться. На звук выстрела и шум битвы стало приближаться слишком много тварей. «Все, уймитесь! Шумные!» Где добрым словом, где алебардой, а где и пистолетом, я закончил пожинать очки достижений с этой группы врагов и забрался в кабину пожарного автомобиля. Одно боковое окно было выбито, но в целом оно не особо мешало мне. Зомби, правда, лезть пытались в это самое окно, пока я ковырялся с проводами, не найдя ключи. Но ничего, пользуясь подсказками Афины, я довольно быстро замкнул нужные провода, и машина ожила. Загудел мотор. Я удивился автоматической коробке передач и вжал педаль в пол, тараня стоящих перед машиной зомби и попавшую в аварию машину. «Еха! Погнали!» — радовался я, как ребенок. «Бензина или на чем она там ездит, маловато». Вот это и есть одна единственная проблема этой тачки. Не знаю, на сколько километров мне ее хватит. Зомби бросались под колеса, защитный бампер принимал на себя все больше и больше ударов тварей, а порой и автомобилей, что были раскиданы по всем улицам и дорогам. Само собой, для ценителей шума я стал настоящим деликатесом, и они ускорились до каких-то запредельных для зомби скоростей, пытаясь нагнать мою малышку. Но лишь глухие звуки ударов раздавались каждые несколько метров по дороге к кварталам клана Итало. «Подкрепление! Нужно подкрепление, иначе они прорвутся!» «Откуда, Филипп, откуда здесь столь огромное количество зомби?» «Привел дебил какой-то, а нам теперь отдувайся!» Проворчал боец группы поддержки, продолжая монотонно перезаряжать оружие для стоящих у переднего края. «На, передавай ребятам!» Закончил он с очередной порцией боеприпасов, и встряхнул руки, давая пару мгновений передышки пальцем. Они уже нестерпимо болели и натерлись за эти 2 часа битвы, что внезапно разгорелось у их квартала и никак не заканчивалось. А все потому, что первая небольшая орда стала причиной прибытия еще одной более крупной стаи тварей. Причем пока основная часть бойцов защищала улицы итальянского квартала в одной части их территорий, монстры ударили в тыл, и то, что разведка их заметила, не особо помогло. Основные бойцы были заняты все до единого к этому моменту. Пришлось затыкать дыру в обороне, чем получалось и кем получалось. Само собой, без жертв не обошлось. Больше 100 человек из числа обычных мужиков и женщин, что не считались частью боевых отрядов, погибло, просто пытаясь не пропустить тварей к своим семьям. «Бип! Би-бип!» «Что?» Филипп, что в очередной раз начал свой марафон работы с огнестрелом, удивленно поднял голову. Он привстал и запрыгнул на ящики с боеприпасами, смотря вперед. Там, в сотне метров от него, Шла настоящая бойня, и от звуков выстрелов и взрывов ничего прочего не было слышно. Поэтому он так и удивился непривычному звуку. «Бип!» Сигнал вновь повторился, и внезапно стрельбу перекрыл вой сирены пожарной машины. Настолько громкий, что даже зомби из передних линий атаки обратили на него внимание. «Оу, щит!» Пожарная машина, что привела за собой еще около 1000 немертвых тварей, вдруг увязла в мешанине тел. Сирена выключилась, и через разбитое окно на крышу техники вылез кто-то в черном костюме. Он стрелял из странного вида пушки по зомби, а затем внезапно оказался за пультом управления водяной пушкой и окатил тварей волной воды. Зомби, что до этого так сильно давили на выживших, начали один за одним оборачиваться и устремляться к этой яркой, сверкающей, шумящей технике. И несмотря на попытку сбить их с ног водой, сами накрыли шумную пожарную машину подобно приливу. «Кто бы ты ни был, но ты только притащил к нам еще больше зомби, идиот, и сдох».